со мной. Я не умею говорить красиво о любви, но я отдам все на свете за глаза твои. Ты не знаешь меня, мы с тобой не знакомы, просто окна твои напротив моего дома. Может, так и не узнаешь об этом никогда, но у меня с тобой, пойми, серьезная беда. Я не ем и не сплю, в окно твое смотрю, понимаю, как же сильно я тебя люблю. Я подарю тебе закат и берег морской, ты только-только-только-только будь со мной. Тебя согрею теплом, обласкаю волной, ты только... Ты знаешь все мои песни о тебе одной. Ты только-только-только-только будь со мной. Я буду тебе солнцем, буду тебе луной. Ты только... Не со мной. Ты посмотри в мои глаза, как много могут они сказать о той любви, что живет во мне. И как горю в этом жарком огне. А дождь идет уже давно, а я стою и смотрю в окно. Я так готов простоять всю ночь, надеюсь, что ты все поймешь. Я подарю тебе закат и берег морской. Ты только-только-только-только будь со мной. Тебя согрею теплом, обласкаю волной. Ты только... Не со мной. Ты знаешь все мои песни о тебе одной. Ты только-только-только-только будь со мной. Я буду тебе солнцем, буду тебе луной. Ты только... Не со мной. Но снова будет лить дождь, снова мимо пройдешь. Ведь я тебе не скажу, а ты сама не поймешь. И мне все хуже без тебя, каждый час, каждый миг. Похоже, ситуация заходит в тупик. Но с этой песней я знаю, что мне делать теперь. Я запишу ее на диск, положу тебе под дверь. И ты услышишь и поймешь, что я сказать хочу о том, как же сильно я тебя люблю. Я подарю тебе закат и берег морской. Ты только-только-только-только будь со мной. Тебя согрею теплом, обласкаю волной. Ты только... Ты знаешь все мои песни о тебе одной. Ты только-только-только-только будь со мной. Я буду тебе солнцем, буду тебе луной. Ты только... Не со мной. Я подарю тебе закат и берег морской. Ты только-только-только-только будь со мной. Тебя согрею теплом, обласкаю волной. Ты только... Не со мной. Ты знаешь все мои песни о тебе одной. Ты только-только-только-только будь со мной. Я буду тебе солнцем, буду тебе луной. Ты только... Берег морской. Не со мной. Ты знаешь все мои песни о тебе одной. Я подарю тебе закат и берег морской. Со мной.